Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Хочу сказать, что это третья часть уже про лоха трейдеров. Опять мне позвонили, опять начали меня обрабатывать. Ну, в общем, у них, конечно, ничего не получилось. Но забегая вперед, хочу сказать, что эта часть просто бомба. И если вы смотрели первые две части, то они вам покажутся легкой комедией. В общем, угорал я с них по полной программе. И через 40 секунд начнется видео. Ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам e-каталог. Это очень удобная штука, которая позволяет экономить кучу денег в интернете. Например, вы хотите приобрести наручные часы. Заходим в соответствующую вкладку, забиваем бюджет от 5 до 10 тысяч рублей и жмем поиск. И вот e-каталог выдает нам результаты. Давайте рассмотрим на примере вот этой модельки. Заходим. Не выходя из e-каталога, можем отследить динамику цен на данную модель. Если нас все устраивает, переходим в интернет-магазин по самой интересной для нас цене. И вот здесь совершенно спокойно мы их можем заказать, не опасаясь, что попадем на каких-то мошенников. Ссылочку на e-каталог оставляю в описании к видео. Переходите и с удовольствием пользуйтесь. Алло? Да, Андрей, алло. Да, да. Угу. Да. Что там получилось у вас все сделать? Да, получилось. Там ветер был, и что-то я отошла, короче. Ага. А вы в частном доме живете, да? Да. Я поняла. А вас сколько деток? У вас двое, да? Да, двое, я же говорил. Да, вы говорили, да. Ну, я просто уточняю, просто чтобы наверняка. У вас сын или дочка, или два сына, две дочки? Как у вас? Сын и дочка. А, так у вас все сразу, да? Да, полный комплект, как говорится. Полный комплект, да. Ну, мне для полного комплекта сына не хватает. Дочь уже есть, остался да. Сын. О, как. Я поняла. Да, как ваше настроение, как вчера ваша работа прошла? Да, работа прошла прекрасно. Если там один эксцесс опять случился, давайте я там что-то не хочу пока об этом говорить. Угу, то есть без приключений не обошлось? Даже вспоминать не хочется, если честно. Ну хорошо, давайте тогда не будем вспоминать, будем говорить о другом, не о вашей работе, будем говорить непосредственно о будущей вашей работе, да, дополнительной. Да, давайте. Да, хорошо, смотрите, Андрей. В принципе, то есть вот вы говорите, вы изучали, да, финансовые рынки, да, как это все работает, то есть понимаете? Нет, я не изучал это. Я изучал квантум систем, как там автопилот включить. Вот я хотел на автопилоте, чтобы работала сама программа без моего участия. Я поняла вас. Ну, это по сути как торговый робот, что ли, ну... Это вот что-то наподобие вот этого автопилот, да, чтобы вот вместо вас зарабатывали, вы так хотели, да? Ну как, вместо меня, я не знаю, я просто изучил вот это приложение или программу, как она называется, как ее правильно назвать. Там есть кнопка закупать там вот все это в режиме автопилота и продавать, чтобы все это из личного кабинета происходило как бы само по себе. Хорошо. Ну, смотрите, в принципе, да, то есть финансовые рынки, а это очень распространенный, да, вот бизнес непосредственно, который уже много десятков лет, да, есть, он существует, и люди на нем зарабатывают, работают, да, в том числе, как вот и мы, в принципе, с вами, чем мы будем с вами и заниматься. Каким образом? Смотрите, у вас будет в нашей компании открыт свой личный торговый счет. Да, то есть это счет, на котором вы будете видеть ваши средства, да, вашу прибыль, непосредственно ваш заработок. Угу. То есть понимаете вообще вот принцип торгового счета? Ну, примерно-то понимаю, там пополняю баланс, делаю какие-то покупки и потом продаю. Да, в принципе так, смотрите, то есть... На чем зарабатывает, да, финансовый рынок? Конечно, он зарабатывает на прибыли, да, на разнице в цене. Угу. Соответственно, если мы с вами купим, да, акции по одной стоимости какой-то компании, да, определенной, то уже через некоторое время мы продадим эти акции, соответственно, подороже. То есть мы будем с вами открывать сделки, да, с многими компаниями. Также можно торговать золотом, да, нефтью, акциями компаний. Также есть валютные пары, да, то есть доллар, евро и прочее. То есть это очень распространенный, да, вот такой вот обширный бизнес, которым, в принципе, занимаются люди. То есть мы, смотрите, мы работаем на международной платформе. Да, то есть у нас международная платформа называется MetaTrader 4. Название сложное? MetaTrader 4. Meta. Смотрите, если проще, то MT4. MT4? Да, я вам сейчас на WhatsApp скину просто... Там будет точное название этого платформы, да, чем мы занимаемся. Вот, сейчас вот вам скинула. Смотрите, мы, да, так как мы брокерская компания, мы выводим наших потенциальных клиентов, да, в будущем наших партнеров, собственно говоря, на эту платформу. Да, с чем мы, в принципе, и работаем. Зарабатываем. Смотрите, вы можете скачивать, да, это приложение, эту платформу как и на компьютер, да, так и на телефон. Подскажите, вам будет удобнее всего через что работать? Через компьютер. Через компьютер. Ну, вот я как раз-таки скинула вам ссылочку, да, на WhatsApp, там можно скачать, в принципе, эту платформу. Да, то есть вот таким вот... образом, да, мы работаем. Также, смотрите, вы не будете работать один. У вас будет непосредственно свой личный аналитик, с которым вы будете работать. То есть это специалист, который будет подготавливать для вас ряд сделок, да, то есть который будет вас информировать о новостях, которые происходят в мире, да, именно на финансовых рынках. И вот таким вот образом он будет вам сообщать первому, что сейчас происходит, какие сделки мы можем сегодня с вами открыть, да, и чем мы сегодня с вами можем заняться. То есть у вас будет доступ к данной платформе, да, то есть из любой точки мира 24 часа в сутки. Да, то есть вы сможете абсолютно в любое удобное для вас время открыть данную платформу, да, зайти на свой личный кабинет нашей компании и приступить к торговле. Так. То есть, да, вот таким вот образом это все и происходит. В принципе, вам, ну вот, образом все понятно, как это работает? Понятно, да, в общих чертах. Да, конечно, в общих чертах это принцип, да, чего мы будем заниматься, чем, как мы будем работать. Уже более подробно, да, вам уже покажет на примере уже аналитик, когда я вам подберу вам вашего личного аналитика, да, то есть после того, как вы активируете свой личный торговый счет, вам уже будут рассказывать, показывать, будут вас вести все от А до Я, чтобы вы, конечно же, все понимали. Так, ну что, вот я в WhatsApp сейчас зашел открывать ссылку вашу. Да. А там никаких вирусов, ничего нет, а то у меня нет, просроченный. Нет, я поняла вас. Нет, там вирусов абсолютно никаких нет, это просто платформа, да, которую вы скачиваете как на телефон, да, так и на ваш ПК. MetaTrader 4. Да, 4. Да, да, да. Это именно платформа торговая, да, международная, на которой происходит торговля. Да, также смотрите, после активации вашего торгового счета вам будет предоставлен вход, да, в ваш личный кабинет в нашей компании, то есть ваш личный торговый счет, когда мы его активируем. То есть, по сути, понимаете, что такое торговый счет, да, у вас есть немного понимания об этом? Ну, торговый счет – это баланс моего кошелька, грубо говоря, в личном кабинете. Да, да. То есть это, по сути, аналог вашей банковской карты. Да, то есть каким образом? Вот когда у вас есть финансы на вашей банковской карте, они там находятся. То есть и когда они там находятся, то банк ими пользуется, грубо говоря, да? То есть, ну, когда вы их выводите, то денег там становится, соответственно, меньше. А торговый счет, да, то есть в нем также находится некоторая сумма, которая вам доступна, да, Вот. И когда вы выводите, да, половину от этой суммы на свою банковскую карту, еще раз сумма у вас остается. И вы от этой суммы также зарабатываете. Соответственно, у вас как получается? Деньги вы выводите, да, а их меньше не становится. То есть деньги работают, да, на вас, соответственно. Как это я вывожу деньги, а меньше не становится? Это какое-то волшебство прям. Ну, смотрите, представьте, у вас есть на торговом счету 10 тысяч рублей, да, допустим. Но. Вам нужно на ваши личные нужды, ну, половина, 5 тысяч рублей. Вы 5 тысяч рублей вывели на свою, да, карту, а 5 тысяч рублей осталось у вас на торговом счету. И этими 15 тысячами рублей вы дальше продолжаете торговать, да, открывать сделки. То есть, соответственно, сумма опять увеличивается. Ну, она изначально уменьшилась, когда я 5 тысяч снял? Ну, конечно, она изначально уменьшилась, а половина ведь осталась. А вы говорили, что не уменьшается. Я имела в виду то, что смотрите, когда половина, да, половину вы выводите, сумма, остальная половина остается, да, и вы ее опять торгуете, работаете, и она увеличивается опять-таки. То есть вот таким вот образом это происходит. А то есть, допустим, время заработка. Не существует такой вероятности, что сумма моя будет уменьшаться, а не увеличиваться. Смотри, конечно, если вы будете выводить, если не будете зарабатывать, то, конечно, у вас сумма будет уменьшаться. Но если вы постоянно будете работать, будете зарабатывать, будете прислушиваться непосредственно к советам аналитика, да, который вам будет показывать прогнозы на сегодняшний день, вот, то, конечно, вы будете зарабатывать. Это уже будет зависеть, соответственно, сумма, да, с которой вы начнете торговлю, и непосредственно, да, насколько у вас будет хватать времени для заработка. Так, вот, я это так... понял-то уже. Вот я сейчас нахожусь как раз-таки по ссылочке, куда перешел. Тут как бы вот скачайте MetaTrader 4 для ПК. Тут, в общем, какие-то картинки, графики. Что это за графики? Я вообще в них не разбираюсь. Что это за графики? А вот, да-да-да, что-то сайт прерывалось. Вы смотрите, именно потому, что вы не понимаете, вам будет подобран аналитик, специалист, который будет помогать вам разбираться во всех вот в этих графиках, да, в этой всей работе, в ваших счетах, так как вы будете работать, суммы, да, то есть все числа, вам в этом всем будет помогать аналитик. Это специалист, который, я же, как я ранее говорила, да, который будет вас вести, да, и будет помогать вам зарабатывать и работать, чтобы вы, соответственно, смотрите, если чего-то будете понимать, вы могли всегда обратиться к аналитику. Ну, что дальше? Вот. Смотрите, дальше. Чтобы мы с вами приступили к работе, да, чтобы мы, я вам подобрала вашего личного аналитика, мы должны с вами активировать ваш торговый счет, да, в нашей компании, чтобы мы, как непосредственно посредники, да, вывели вас на работу, на эту платформу. Ну. Вот. А вот я хочу демо-счет, тут есть демо-счет, кнопка. Смотрите, я вам объясню по поводу демо-счета. Демо-счет, ну вот вы понимаете, да, то, что это виртуальные деньги? Ну, давайте мы вначале на виртуально попробуем, а то вдруг у меня вот эти $300, я же так долго хранил, вдруг я что-нибудь там куплю, а это подешевеет, и, короче, я свои деньги потеряю. Такое же может быть? Да, то есть, Андрей, смотрите, каким образом, да, по поводу демо-счета? Почему я не советую этого делать? Почему? То есть, по сути, да, вы сюда пришли, чтобы зарабатывать реальные деньги. Ну да. Поймите, демо-счет – это, по сути, то же самое, что, да, резиновая женщина. Это как? Все любят женщин, да, но лучше настоящих, чем резиновых. А да, что, согласны? Как это резиновая? Я не знаю, что это такое. Вот видите, вы постоянно только с настоящими женщинами, ну, да? Да. А как это резиновые? Вот. Мне прям интересно. Это что такое? Расскажи. Ну, я тоже, если не знаю, как это, но узнавать не хочу и вам не советую. А про резинового мужчину бывает такое, нет? Ну, наверное, бывает, но я тоже, если честно, не знаю ничего по этому поводу и не хочу. Вы с мужчиной, с таким, с настоящим тоже все у вас. Конечно. Я вот видел когда-то в интернете, я видел когда-то в интернете, выскакивала какая-то в браузере реклама, там был член такой большой, резиновый для женщины. Вот. Не знаете такое? Да, но рекламы, да, они бывают разные. Ну, это такой момент. Но смотрите, да, по сути, то, что я вам хотела объяснить, да, что в этом бизнесе это происходит точно так же. Если вы действительно хотите зарабатывать реальные деньги, да. Подождите. Да. И работать, да, нужно работать на реальном счету, да, чтобы вы к этому серьезно относились, или вы, чтобы вы действительно видели реальные деньги, реальные результаты, реальную прибыль, понимаете? Да, вот все реально, и у меня все реально. Я вот уже даже привык к этой реальности, так вот меня прям это по резиновой женщине заинтересовало. Я даже что-то не могу из головы выбросить ее. Это как это, что это за резиновая женщина такая? Да, я вас поняла. Ну, вы можете рассказать, она как? Та, надувная или что? Как? Я не понял. Вот вам понравилась эта тема, я вижу, да? Да мне прямо это, знаете, я уже как-никак, блин, 10-й год с одной женщиной. Может быть, для разнообразия, может, в наше обществе это нормально уже, если это продается. Скажите, да, пусть вам жена на день рождения подарит. Да я не знаю, как она к этому отнесется, как даже с этим вопросом к ней подойти. Вам бы, если ваш муж подошел бы с таким вопросом, вы бы ему что ответили? Ну, я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Ну, вам бы понравилась такая идея со стороны мужа или нет, вот прям сходу, потому что я сейчас буду, будет у меня понимание, как моя жена к этому отнесется. Ну, смотрите, я вам просто приводила пример, да, по поводу, собственно говоря, самой сути, да, вот чем вот мы говорили с вами про демо-счет, да? Ну, а потом про резиновую женщину начали, а потом я вам просто привела пример, да, то есть это по сути как демо-счет. То есть вы ничего не почувствуете, да, ничего не поймете, как это, что это, лучше же ведь, когда оно все реально. Да это все это понятно, но, ну, может быть, там почувствую, откуда вы знаете, что не почувствую. Смотрите, Андрей, то есть непосредственно, да, начиная с демо-счетом, да, вы не поймете. Да вы мне ответите, чтобы эту тему, вопрос закрыть-то. Да, давайте. Как я к жене, если подойду, как вы думаете, она к этому отнесется-то? Ну, я думаю, не очень положительно. Вам бы не понравилась такая идея, да? Нет. Я вас понял. Ну вот мои опасения как бы не зря, видите, все-таки. Да, наверное, да. Женщина может сказать, что это за придумал такое. Ну вот, Андрей, видите. Ну а если вот предложить сразу как бы... Вот я видел, просто про резиновую женщину для меня новость, а вот про мужчину резинового, ну, часть его, я как бы видел несколько раз рекламу, поэтому, может быть, надо предложить сразу и женщину, и мужчину, чтобы ей тоже заинтересовать. Ну, попробуйте, я не знаю, как ваша жена на это все отреагирует. Ну, если бы вам предложил вот супруг и женщину резиновую, и часть резинового мужчины, орган, вот сразу два попробовать, это, наверное, уже ну, не так. Ну, не знаю, это, наверное, зависело бы больше от моего настроения. Ну, я наверное, компенсировало бы, да, то, что он не только женщину предлагает для своего какого-то удовольствия, но и о вас подумал, да? Возможно, возможно, да, потому что все-таки думать о близком человеке, это как-никак... Нужно, как говорится. Ну да. Вот, я думаю, надо бы, наверное, знаете, как сделать, как подвести к этому, чтобы вы бы к примеру, подарили бы женщину резиновую, а вам бы муж подарил вот для вас. Ну, знаете, я вам так скажу, я не люблю вот такое вот, да, все резиновое, как вы говорите, я больше люблю настоящее. Все-таки пробовали, натуральное. Нет, я не пробовала, и слава богу. А как вы знаете тогда, что не любите? Может быть, сравнить надо? Ну, просто понимаете, как бы, ну, это резина, но оно ни к чему. Ну, может быть, там намазать чем-нибудь. Ладно, Андрей, ну, это все, конечно, шутка шутками, но давайте непосредственно мы с вами вернемся к работе. Да мне кажется, такими темами шутят подростки, а когда взрослые люди уже это все серьезно рассматривают. Мне, например, не шутка, это я серьезно разговариваю. Вы что, слышите, что я посмеялся? Это вы смеетесь, думаете, что это несерьезно. Я ко всему серьезно отношусь. Ну, я тоже, да, тоже с юмором нужно жить, согласны? Да согласны с юмором вот жить. Я вам признаюсь, меня вчера уволили с заправки. Что, вчера? Уволили с заправки, у меня больше нет работы. Почему? И мало того, я еще и к урологу вчера попал на прием. Куда попали? К урологу, в больницу пришлось ехать. А что у вас случилось такое? Ну, невнятно приехал человек и невнятно сказал, что ему заправлять. Я ему за место бензина солярку заправил. Ага. А это я не знаю, бандит он какой-то, у него джип такой черный был. Угу. В общем, он мне пистолет заправочный в жопу засунул, и мне болит все теперь. Ого, это очень... А вы обращались в органы какие-то правоохранительные, потому что это как бы, ну, вреда здоровью, покушение какое-то? Ну, я к врачу вчера съездил вечером, очень все болело, и врач сказал... что, ну, мазь там выписал, сказал, что как бы вреда здоровью большого нету, и как бы это может расцениваться как хулиганство, как какое-то мелкое. Ну да, да, я за это и говорю. А там то, что машина теперь как бы требует большой ремонт, лучше, говорит, ты сиди и никуда не рыпайся, иначе тебе еще за машину придется платить. Типа сам виноват, и лучше как бы пролечись и забудь там, в общем. Вот болит у меня теперь, да, сидеть не могу. У вас. Ну так вы не сидите, прилягте, я не знаю, полежите, отдохните, чтобы у вас это вот все прошло. Да вот не знаю, говорю, как-то прям тут больше морально, наверное, пострадал. Угу. Ну конечно, не каждому, да, такое понравится, когда с ним так будут обращаться. Да вот я знаю, что там некоторым девушкам нравится, да, там, когда это в близость какая-то, ну, как-то вот мне, не знаю, обидно стало, то, что они вот так. Ну, конечно, любому человеку было бы обидно, если бы у него произошла вот такая вот ситуация, знаете, вот неприятная на самом деле. Да вот. Ну, хорошо. Теперь... Да, Андрей. Не знаю, да. Все дома на меня так посматривают, так косо, знаете... Взгляды такие видно, что, наверное, за глаза смеются надо мной. Ну, что я вам могу по этому поводу сказать? Вы, главное, не расстраивайтесь, да, всякие ситуации в жизни происходят, но не стоит, да, вот останавливаться, да. Как говорится, и идти дальше. Ну, как знаете, было больно и неприятно очень, и на работе все узнали. Ну, конечно, да, такая ситуация не очень приятная у вас все-таки произошла, да, согласна. Ну, вот, не знаю, вот теперь врач сказал, где-то недельку будет болеть, поэтому, не знаю, в общем, буду пользоваться мазью такой, холодок приятный от нее. Ну да, мажьте там, что вам врач прописал, да, отдыхайте. Да. Главное, ну, вот следуйте, знаете, вот советам врача, потому что врач ничего плохого не скажет. Да это понятно, но она вот как не помажет там вокруг полчаса нормально, а потом гореть начинает и жжет. Ну, а вы что хотели? Нужно время для этого всего. Я не знаю, может это от солярки, что солярка там немножко попала. Я поняла. Ну, хорошо, Андрей, это все, конечно, не очень хорошая история, как бы, да, вот такое вот произошло. Но все же, давайте мы тогда вернемся с вами, уйдем от этой темы, чтобы вам это не напоминать, да, чтобы вы как бы не грустили. Поговорим, тогда мы с вами более к работе вернемся. Хорошо? Да, хорошо. Сейчас, одну минутку, я еще помажу, угу. А то гореть начинает. Да, конечно, мажьте, я жду. О-о-о, прямо это, о, холодок, хорошо. Сейчас. Все, прям полегчало. Вот прям как будто знал доктор, что выписывать. Все, Евгения, все, я помазал. Да, хорошо, Андрей. Давайте тогда вернемся с вами непосредственно к работе. Давай. Так, смотрите, мы с вами непосредственно остановились на торговом счету, да? Угу. Но вы да, дом вот, и счет не рекомендуете, да, как я понял? Нет, нет, я категорически против, это очень, ну вот, максимально против, да, потому что, ну вот, как я говорила, нужно прочувствовать действительно заработок реальный, реальные деньги, и начинать действительно работать, да, потому что домосчет, он по сути, ну, толку с него, там просто будут виртуальные деньги, которыми вы будете разбрасываться направо-налево, а толку от него не будет абсолютно никакого. Вот, поэтому, чтобы вы действительно видели заработок, тем более, как вы говорите, вас с работы уволили, а что вам дадут виртуальные деньги? Нам да нужно вот с вами действительно приступить. Виртуальные, да? Это понятно, что ничего не дадут, мне нужны реальные деньги сейчас. Ну вот, да, все, хорошо. Справку медицинскую Андрей, надо мне. Да, смотрите, Андрей, вы говорили, да, то, что вот хотите и научиться на кукурузнике, да, летать, вот идти работать, и вот, да. Да, то есть то, что вам, у вас есть цели в жизни, вы хотите и на машину заработать, и в полет отправиться, вот, поэтому к этому и будем, да, идти, будем с вами от этого отталкиваться. Угу, да, да, да. Хорошо. Давайте тогда так, мы с вами сейчас определимся вообще вот по сумме, да, с которой мы будем с вами активировать ваш торговый счет, потому что я вижу, что вы человек действительно серьезный, вы готовы ко всему приступать к работе, угу. Но нам нужно с вами, да, то есть понимать сумму, с которой мы начнем торговать. Ну, вы какую рекомендуете? Смотрите, я не знаю, да... На какую, с какой суммы вы готовы непосредственно приступить? У меня есть клиенты, да, которые действительно приступают и $500, и $250, и $300. То есть разные клиенты, потому что, вы знаете, да, для кого-то $10,000 – это маленькие деньги, а для кого-то $10,000 – это большая сумма. Согласны? Да, ну, понятно, все по заработку, как говорится. Вот, да, конечно, поэтому я даю возможность, да, своим клиентам самостоятельно определиться с суммой, с которой они готовы действительно приступить к работе, потому что я ведь не знаю вашего финансового положения. Ну, я да, же вам говорил, непосредственно... я же вам говорил, что да. У меня $300 есть, больше нет у меня ни копейки. Вот, да, вы говорили то, что вы откладывали непосредственно, да, вот, и нам нужно с вами от этого, в принципе, отталкиваться. Угу. Вот, поэтому, Андрей, смотрите, нам нужно сегодня с вами, да, то есть активировать торговый счет, так как, да, на финансовых рынках сейчас идет действительно положительная динамика, да, то есть вы вообще вот новости смотрите? Новости, да, бывает иногда смотрю, да. Да, смотрите, то есть сейчас вы понимаете, что в мире происходит, да, какая вот ситуация с карантином, с коронавирусом, да? Конечно, понимаю. Конечно. И вот смотрите, вот те компании, да, те фармацевтические компании, которые занимаются продажей маски, да, лекарства, антисептики, все вот эти процессы, они очень сильно выросли в цене, да, то есть идет закупка этой продукции. Mm-hmm. И сейчас все вот эти компании, они очень растут в прибыли. Так. Поэтому мы с вами, да, сейчас можем заработать только на этих компаниях. А вы представляете вообще, что сейчас происходит с компаниями, которые поставляют электроэнергию по всей Российской Федерации? Люди сидят дома, да? Да я не очень люблю электричество. Вот, но все же, согласитесь, все его используют, даже тот же холодильник, плита, микроволновая печь, да, какая-то, также посмотреть телевизор, вот как вы говорите, я да? Я холодильник все... свой давно выбросил уже из окна. А где же вы продукты храните? В погребе. В погребе? Он я меня поняла, током вас... ударил, новый холодильник. Купили, год проработал, и потом я взялся, он меня током ударил. И пришлось его выбросить. Ну, конечно, я не в здравом уме, разозлился еще, был немножко под алкогольным воздействием, я его выкинул. И с утра хотел занести, а его кто-то забрал, так и не нашли. Ага, то есть у вас украли холодильник? Да не украли, я его выбросил. Я его выволок на телеге и бросил прямо посреди улицы. А жена, она говорила, иди забери, успокойся. Я нет, говорю. А вы пришли, а холодильника уже нет. Он вдруг, говорю, ребенка током ударит, что делать будем. Я его прям на телегу и с шнуром вместе выбросил на улицу. Так а если это был новый холодильник, почему в магазин там по гарантии как-то не сдать его? Да говорю же, был я в пьяном состоянии, немножко это, может быть, неадекватно себя повел. Я часто вот так, если куплю что-нибудь, мне не понравится, я выбрасываю телефон, вот мне один тоже там связь, то была, то не была, я его выбросил, разбил. Я и так неуравновешенный немножко. Вот и холодильник. Теперь нету, мы погреб я выкопал поглубже, 7 метров, прям под домом, и туда все продукты складываем. Зато на электричестве теперь экономия. Это уже было. Да, тут я с вами согласна. Это 3 года назад было, представляете? Это... Я уже на электричестве. Ого, вы 3 года без холодильника проживаете? Да, у нас в погребе все хранится, в глубоком там прохладно. В погребе? Да. Я вас поняла. Ну, да, такие вот ситуации у вас, конечно, происходят. А сколько же вам лет, Андрей? Вот я вас слушаю, никак не могу понять, сколько же вам лет. 37. Так вы уже взрослый мужчина? Ну, у меня 2 детей, конечно. Ну, конечно, да, я же вот поэтому и спрашиваю, сколько же вам лет. У меня руки-то, понимаете, золотые, я все могу делать. Хотите, вам вот погреб выкопаю, заработаю. Вам не нужен погреб? Да нет, мне погреб не нужен, ну, вы спасибо. Знаете, какая экономия хорошая без холодильника. Я вот заметил с первого месяца, он энергии много потребляет. Где-то на 200 рублей в месяц. Я поняла вас. Ну, смотрите, Андрей, мы, в принципе, с вами разговаривали про компанию, да, которая потребляет много электрической энергии, да, да, вот, ну вот я то, с электричеством, что сейчас с ней происходит. С электричеством, да, вот по определенным причинам да. Я не буду. Не буду связываться с электричеством вообще. Вот. Но, понимаете, мало, да, людей, которые отказываются от электричества, пользуются погребами, потому что много людей живет в городе, да, сколько городов по России. Так что, в городе все... погреб? Что ли, нельзя выкопать? Просто не а, все а знают. Где же вы погреб вот в Москве даже выроете? Прям во двор вышел да выкопал погреб. Он же под землей никому не мешает. Ну да, в принципе, тут я с вами согласна. Вот вы такой продуманный человек. Ну конечно, а что, если бы все понимали, то бы какая бы нагрузка на электросеть меньше была, может быть, и током людей меньше било бы. Я поняла вас. Ну, смотрите, все-таки, да, давайте вернемся к тому, что я вам говорила, да, сейчас то, что у нас на финансовых рынках происходит. Вот, да, только без электричества. Давайте без электричества. Да, хорошо, все, вы мне не говорите. Я поняла, вы не любите электричество. Хорошо, нет. Ну, давайте вернемся. Хорошо, давайте тогда вернемся к фармацевтическим компаниям. Да, вот фармацевтические, это мазь, вот мне тоже доктор выписал. Да. Вот это мне нравится, это помогает. Вот, даже вы пользуетесь услугами, да, фармацевтических компаний, вот аптеки, больницы, да. На пользу людям работают ребята, вот этих я ребят уважаю. Конечно, вот, и понимаете, да, то, что сейчас все, как ненормальные, просто во время карантина побежали и начали скупать маски, антисептики, да, начали вот происходить вот такие вот ситуации. Да. И за счет этого, да, на рынках финансовых пошла положительная динамика, да, то есть мы видим рост, действительно, акций множества компаний. Угу. то есть то, что сейчас происходит. И мы только с вами можем заработать, да, на вот этой вот новости. Вот у меня клиентка вчера, да, она начала работать вечером, и уже, представьте, буквально за одну торговую сессию она заработала порядка $80. Так мало. То есть, понимаете, да? Так это одна торговая сессия, которую она пришла в конце, да, и уже было окончание. Это только за один раз. А она, представьте, если будет входить в начало торговой сессии, да, которая длится 12 часов, и уже будет прорабатывать целый день, да, еще помимо этого открывать сделки с аналитиком, представьте, да, какой заработок можно действительно получить. Ну какой вот можно заработок получить, если целый день работать? Смотрите, это будет зависеть, да, от того, во-первых, с какой суммы вы приступите к работе. Второй фактор, это будет зависеть от того, насколько большие сделки вы захотите открывать, да, потому что есть мелкие сделки, есть большие сделки. Mm-hmm. То есть, соответственно, вам уже будет говорить об этом аналитик, да, то есть о динамике, то есть о росте, да, о скачках, вот эти акции, да, также. А сейчас очень популярна покупка золота, потому что, насколько вы знаете, да, ранее все всегда сдавали золото, потому что золото, оно всегда было прибыльным, максимально. Угу, ну. Вот, и поэтому золото растет в цене, да, и, соответственно, мы можем с вами сегодня, да, купить золото, да, и продать его действительно подороже. Так вы мне скажите, сколько я смогу заработать, вот если я был, у меня сейчас времени свободного много, я же вам сказал, что я работу потерял. Хорошо, давайте так, вот вы готовы уделять этой работе максимальное количество времени? Да, да, что это будет как основная работа моя, что не подработка. Хорошо, так как это будет ваша основная работа, давайте мы тогда с вами определимся по сумме, с которой вы готовы активировать свой торговый счет, чтобы непосредственно приступить к заработку. Ну, $300 вот у меня есть, допустим, вот на них я могу активировать. Да, хорошо. Сейчас, смотрите, я сейчас тогда смотрю, если мы с вами приступим с $300, да. Так. Сейчас я смотрю, сколько это будет в рублях. На сегодняшний день, то есть если смотреть по вашему банку, вы каким банком пользуетесь? Сбербанком. Сбербанком. То есть, в принципе, $300, да, это будет около 21 400 рублей. Это приблизительно так, это если округлять. Уже подробнее мы посмотрим, когда будем делать запрос на ваш банк и смотреть по вашему банку. А при чем тут мой банк-то, я не пойму, я же буду зарабатывать у вас, при чем тут банк мой? Смотрите, а чтобы вы выводили прибыль, соответственно, на свою карту, да, на карту Сбербанка, ну, мы будем закреплять ее за вашим торговым счетом. То есть с помощью вашей карты мы будем активировать ваш торговый счет, да, то есть в компании, чтобы уже прибыль выходила на вашу банковскую карту. И мы уже, когда будем подавать запрос через ваш банк, то, что вы являетесь действительно владельцем данной карты, да, то есть то, что эта карта не кого-то другого, что действительно вывод можно делать на эту карту, вот, там уже будет показана точная сумма, которая придет вам в СМС от вашего банка, да, и мне будет сказано, сколько точно мы активируем ваш торговый счет. Да. То есть это будем уже смотреть по вашему банку. То есть, смотрите, если мы с вами приступим, да, то есть $300 сегодня, и сегодня мы с вами выйдем на торговую сессию, да, соответственно, мы можем открыть сделку, да, на тех же фармацевтических компаниях, мы можем с вами буквально за одну торговую сессию заработать еще плюс $300, да, то есть, возможно, даже больше, это будет уже зависеть от того, действительно, как аналитик, какие конкретно подберет вам сделки, да? То есть, если мы приступим с вами, да, с золота, то есть сейчас я смотрю, сколько у нас на данный момент стоимость золота. Сейчас, одну секунду. Смотрите, то есть сейчас за одну унцию золота, да, мы можем золото приобрести за 5000 рублей. А представьте, сколько бы было, да, у нас, если бы мы купили золото на 21 тысячу, да, рублей. И потом бы продавали, потому что с каждым, вот смотрите, только сегодня золото выросло на 1000 рублей. И с каждым, да, то есть... За унцию? Потом оно растет. Да, да, да. На 1000 рублей? Да, да. Ладно, а, смотрите, не может быть такого. Это не за одну унцию, смотрите, извините, я перепутала. Смотрите, за одну унцию, то есть за грамм, да, золота, выросло на 6 рублей 33 копейки. Ну, да, 6 рублей 33 копейки. Я могу купить сейчас 4 грамма золота, правильно, со свои деньги? Да, да. Это вот. Заработаю вот, я 24 рубля? Смотрите, то есть мы с вами, когда будем идти в продажу, да, там уже аналитик вам будет точно объяснять и рассказывать, какая будет у вас и прибыль. Мы ведь можем не только открывать сделки на акциях, мы можем открывать ведь сделки даже на том же золоте, да, на нефти и прочем. То есть золото, да, оно поднимается и опускается в динамике каждую буквально секунду. То есть и там уже будет за вами смотреть аналитик, да, непосредственно, и он уже будет вам подсказывать, рассказывать, как лучше это все сделать. А ваш аналитик, он где есть-то? Вы не аналитик? Смотрите, я ваш личный аккаунт-менеджер, да, то есть, чтобы вам подобрать аналитика, перевести его в аналитический отдел, нам нужно активировать вот непосредственно ваш торговый счет, да, в компании. Далее вам будет предоставлен отдел верификации, который позвонит вам, подтвердит вашу личность, да, непосредственно. Закрепит за вами уже ваш торговый счет по вашим данным. И далее... у вас будет свой личный аналитик, я подберу его лично, да, по вашим всем требованиям. Да, мы с вами непосредственно к чему будем сейчас идти. У нас первое на первом месте будет отойти основной заработок, да, так как у вас сейчас нет основного заработка, мы будем об этом, на это опираться, так? Да. Вот. И вот в таком темпе мы будем с вами двигаться. То есть всегда буду я с вами на связи, всегда будет на связи с вами аналитик, и мы будем с вами непосредственно уже приступать к работе и к заработку. Я вас понял, Евгения. Ну, давайте тогда мы начнем общение с аналитиком в понедельник после обеда, потому что что-то мне это горит. Что? Одно место. Опять начинает, мазь перестала действовать, мне не очень комфортно на данный момент. Я, наверное, пойду льда туда засуну себе. Лед прохладный помогает. Я вас поняла. Соседям Андрей, посмотрите. Тут придется лед идти, простите, у нас нет холодильника. Да вот, хорошо, даже пришлось соседям, представляете, рассказать об этом. Потому что я лед. А зачем вы? Ну, а потому зачем что лед ходим. Вчера вечером лед ходила, жена просила. Сегодня уже два раза ходили, лед просили. А ничего вам, зачем вам так часто лед нужен? Мы знаем, у вас погреб хороший, глубокий, холодный. Ну и пришлось рассказать вот как бы под напором вопросов об этом всем. Поэтому сейчас пойду опять к соседям, льда возьму, трусы засуну туда поближе, чтобы остудить. И тогда это, лягу, посплю, наверное, после обеда, когда спишься, все не так ощущается. Ну да, конечно. Хорошо, Андрей, ну смотрите, дело такого рода, что нам нужно сегодня с вами, да, уже непосредственно активировать ваш торговый счет, чтобы аналитик подготовил для вас, да, то есть некие сделки, уже вы приступите с ним к работе, когда вам будет удобно. Потому что у нас сегодня с вами только четверг, да, и ждать до понедельника у нас времени с вами нет. Да. Ну, вы знаете, Евгений, мне надо подумать еще, у меня есть, тоже должны меня понимать, некоторые опасения, что вдруг я эти деньги туда сейчас зачислю, у меня и так сейчас денег нету, без работы остался. Да, конечно. И последнее я сейчас куда-то зачислю, мы вообще без копейки останемся, поэтому я сейчас еще подумаю, отзывы в интернете поищу, почитаю обо всем этом деле. Что люди пишут, а то вдруг это какой-нибудь разводилово, обман. Сейчас перечислишь деньги и забудешь про них. Ну, смотрите, во-первых, вам никто не говорит о том, что вы будете перечислять деньги кому-то, куда-то. Я вам объясняла то, что ваш личный торговый счет, он закреплен лично за вами. Да, да, документально подтвержден. Я это помню. И это как аналог вашей банковской карты, да? Но то мне есть надо здесь у нас... понимаете, все за и против. Хорошо, давайте с вами взвесим. Какие у вас есть против? Ой-ой-ой. Ой, блин. Да, простите, больно. Давайте, какие есть у вас против? Да я, надо, говорю же, ой, изучить. У меня пока нету никаких. Хочу почитать об этом всем деле, дополнительную информацию поискать. Так есть против у вас или нет? Я не поняла. На данный момент нету. Я же говорю, что я вот не читал отзывы людей в интернете об этих всех дополнительных заработках. Так вы хотите почитать, найти для себя против или что? Нет, я не хочу найти против. Вы говорите, сейчас нету, я почитаю. Ну, я знаю, что, и как-то знаете, ну, можно там самому, чтобы не попасть ни в какую неприятную ситуацию, почитать, вдруг там уже есть у кого-то горький опыт вот с этими торгами всякими, или наоборот, положительные будут отзывы. Конечно, есть. Ну, и вот, негативные есть, ну, и положительные есть. Надо мне процентное соотношение вывести. Нет, послушайте меня, Андрей. Да. Андрей, да, я скажу вам честно, тут, да, все зависит от того, соответственно, да, с кем человек работает, с какой компанией и как он работает. Да, это понятно. Вы можете в интернете почитать много чего. А, то есть, я вам скажу сразу, там будут всякие негативные отзывы, и так и положительные, да, потому что есть отзывы людей, которые просто, да, просто начинают работать самостоятельно, ничего не зная об этой сфере, либо поработав на демо-счете, и думав, что они все знают, все умеют, да, да, и потом нет, они, у них ничего понимаю. В итоге не получается. Да, подождите, не перебивайте. Не буду. Замечательно. И все, да, тогда они думают, что эта сфера не работает, что деньги с ней зарабатывать нельзя и так далее. Да, и есть вот такие вот негативные отзывы. И все, да, но вы должны сами для себя понимать, а вы должны опираться, да, на первую очередь, как вы будете работать. Да, читать в интернете нужно много чего. Да, но не все, что написано, все правда. Знаете, как говорится, на заборе тоже много чего написано. Евгений, вы я не ходите, хочу. Да, не читаете? Евгений, я не хочу что? Быть грубым с вами. Но у вас не никогда... нужно быть грубым. У вас никогда после анального секса не горела попа? Это к чему это сейчас? Потому что я вам 3 минуты назад сказал, что у меня горит очень. Я некомфортно себя чувствую. Я это понимаю. Но вы меня не можете отпустить. Но вы со мной общаетесь правильно. И вы меня не отпускаете. Так вы хотите со мной попрощаться? До понедельника, что... да. Я сейчас пойду к соседям за льдом. Вы себя плохо чувствуете или что? Либо потому, что вы хотите подумать? Я хочу и подумать, и мне нужно кое-какие процедуры сейчас сделать за льдом. Я вам уже говорил. Смотрите, да, я прекрасно это все понимаю, да, что такая ситуация у вас сейчас произошла, к сожалению, мне очень жаль. Мне тоже. Но поймите, да, нам тоже нужно сейчас с вами этот вопрос решить. Ну, я не могу мы его с вами два дня назад этот вопрос отложили. Ну, я вам и сразу об этом рассказал. Опять на 3 дня? Ну, потому что какое мне надо, наверное, все-таки, чтобы выздоровело мое. А какое отношение это, и, я понимаю, но какое это отношение имеет непосредственно к заработку? То, что у меня жопа горит, вы понимаете, как это больно или нет? Не понимаю. Ну, хорошо, что не понимаете. Хорошо, что вы не понимаете. Но мне сейчас очень больно, мне надо сейчас сходить к соседям за льдом. У вас... Я вас поняла, хорошо. Давайте, Евгения, до понедельника все отложим, я подлечусь за выходные и заодно почитаю отзывы, что об этом думают люди. Важно не то, что об этом думают люди, а то, что об этом думаете вы, работать вам. Я понимаю. Вот. Вы же, когда к врачу своему шли со своей проблемой, вы же шли к определенному врачу, да? Вы же не шли к стоматологу с этой проблемой и не советовались с ним? Нет. Потому что вам нужно было, вот, потому что у вас была определенная проблема определенного рода, и вы знали, куда вы конкретно идете, вы не читали отзывы, потому что вам было это необходимо. Как и сейчас, в данный момент, вам необходим ваш заработок. Вы сейчас давите на меня, ухудшаете обстановку. Чем вы больше давите на меня, тем больше недоверия у меня появляется. Андрей, я все прекрасно понимаю. Просто вы представьте, сколько бы за эти 3 дня вы бы смогли заработать. У меня жопа горит, 4. Вы понимаете? Вы этого не понимаете сейчас, а я это понимаю. У меня поэтому жопа я горит, с вами говорю. Поймите меня. Андрей, я понимаю, что у вас свои проблемы, что у вас вот такое вот происходит, да, это какая-то неприятная ситуация все-таки. Но давайте мы с вами все-таки перейдем к делу, да, и решим уже непосредственно этот момент. Да, смотрите, давай. Смотрите, Андрей, если вы хотите приступать к работе, если вы хотите приступать к работе с понедельника, да. Смотрите, нам для того, чтобы я за вами закрепила место, да, чтобы мы действительно с вами приступили к заработку, нам нужно зафиксировать за вами вашу карту, да, и сделать с нами... Зафиксируйте. Зафиксируйте, хорошо. Какая платежная система у вас по вашей карте? Мир, хорошо. Смотрите. Куда смотреть? Хорошо, смотрите. Да, Андрей, берите сейчас свою карту, и мы будем закреплять за вами ваше место. Понимаете, как это будет происходить? Давайте вы без карты пока по имени закрепите вас или по номеру телефона. Смотрите, нам важно видеть, что вы хотели приступить к заработку, чтобы система видела, что вы хотели, да, но по какой-то причине не смогли этого сделать. Таким образом, место за вами на определенную сумму будет закреплено, да, то есть чтобы система в нашей компании видела, что вы пытались. Но так как у вас денег нет, да, мы с вами будем в понедельник все это делать, чтобы место было за вами закреплено непосредственно. Да, и чтобы я нам больше с вами осталось, не просто... могу сейчас заниматься этим вопросом, мне очень больно. Хорошо, Андрей, давайте тогда так. Идите к соседям, куда вам там нужно, да, делайте то, что вам нужно. И я тогда вас наберу буквально через час. Да, я думаю... спать буду через час. После обеда я поспать люблю. Поспать любите. И как долго спать будете? Ну, обычно часиков до 3, до 4, там как дети спят, пока не проснутся, не начнут галдеть. Так и я. Хорошо. Хорошо. Давайте тогда так. Я вас тогда набираю в 4, чтобы мы с вами закрепили карту за вами, да? За вами закрепили место в нашей компании. В 4 я поеду в магазин. А на чем ехать будете? На велосипеде. Так вам же больно сидеть, а вы хотите на велосипеде? Я стоя езжу. Вы представляете, как это некомфортно? Хорошо. В 4 вы едете в магазин. Как далеко магазин находится? Сколько вам времени нужно, чтобы к нему доехать? 5 километров туда, 5 километров обратно. Хорошо. Сколько у вас это по времени занимает? Да сколько занимает? Когда как, там же очередь еще. У нас все в сельпо, там, знаете как, может стоять там какая-нибудь соседка с продавщицей по полчаса тарабарщиной всякой заниматься. Хорошо, Андрей, давайте тогда так. Вы как только вернетесь с магазина, да, а вы мне напишите в WhatsApp, чтобы я видела. И я тогда вам уже наберу, мы с вами свяжемся, договорились? Не-не-не, ну давайте по-другому поступим, давайте все-таки в понедельник этим вопросом займемся. Андрей, смотрите, сегодня только четверг. Да. Мне нужно закрепить за вами место в нашей компании. Понимаете? Потому что я также буду подготавливать аналитика, буду подготавливать документацию. А как я буду это делать просто на АБКах, непонятно на кого. Поэтому нужно закрепить за вами ваше место. Блять, у меня жопа горит. Вы что, не понимаете или нет? Я понимаю, поэтому я вам говорю о том, что давайте вы мне напишите, когда приедете с магазина, я вас наберу, и мы дальше обо всем договоримся. Я вам ответил на этот вопрос. Давайте в понедельник. Я после магазина буду кушать, может быть, детям готовить. Жена, потому что на смену уходит, она в ночь работает. Хорошо, Андрей, давайте так. В любом случае, мы с вами на связи. Мне-то нужен компьютер доступ, и все. А я в магазин съезжу, и придется ужин готовить. А ну, мне не будет доступа, возможности, вернее, сидеть у компьютера и изучать что-то. Поэтому давайте поступим следующим образом. Я сегодня своими делами житейскими занимаюсь. Завтра я почитаю отзывы за дополнительный заработок таким способом. И в понедельник вынесу свое решение, связываться мне с этим или нет. Я вам доверяю пока что. Пока что. А что может поменять ваше решение? Вы очень настырны. Вы, несмотря на то, что мне больно, уже не отпускаете меня 20 минут. А я из-за своего уважения к вам не бросаю трубку. Андрей, я это все прекрасно понимаю, я просто понимаю, что тоже переживаю за вашу ситуацию. Нет, мне не все равно, я также переживаю за вашу ситуацию, потому что я понимаю, что вам действительно на данный момент нужен заработок, нужны деньги. Но вы поэтому должны я хочу сейчас сказать мне, Андрей, иди сделай свои дела, да, поправь здоровье и да, в понедельник да, продолжим. Все, мы с вами так и сделаем. Я говорю, в любом случае мы с вами на связи в WhatsApp. Да, да. Все, хорошо, договорились. Идите тогда лечить, что у вас там болит. Да, я вам сказал, вот, что у меня болит. Ну, я просто как-то более смягчаю вот. Будьте честны. Вот. Да, хорошо. Да, всего доброго тогда, Андрей, не расстраивайтесь. На связи, всего доброго. Да, на связи. Угу. Друзья, ну кто осилил, думаю, не пожалели, потому что видео достойное. Но есть еще один секретик, будет четвертая часть. Там вообще будет просто жесть. Позвонит мне уже мужчина, потому что у женщины не будет сил никаких со мной общаться. И они включат, скажем так, тяжелую артиллерию, наверное, так это у них называется. Первый раз он мне позвонит в понедельник, но я не смогу с ним разговаривать и разговор не смогу записать. И под кое-каким предлогом, а это очень прикольный предлог будет, я перенесу наш разговор на вторник. В общем, больше рассказывать ничего не буду. Это видео появится на канале в следующий понедельник. Смотрите, не пожалеете. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.